а пальцы нежно ласкают мое лицо. Его сочные, сладкие, как виноград, губы жадно впиваются в мои. Я вдыхаю запах его кожи, и наши обнаруженные тела плотно прижимаются друг к другу. Я засовывала себе руку между ног и представляла себе, что это рука его. Летние каникулы показались мне вечностью. Целыми днями я бродила по улицам, по которым обычно ходил он, и где был шанс с ним встретиться. А когда осенью занятия в кружке возобновились, после одного из уроков подошла к нему и задала какой-то наспех сочиненный вопрос, уже не помню про что, то ли про краски, то ли про кисти. Он что-то ответил и уже собрался уходить, но, видя, что я все продолжаю стоять и смотрю на него, как зачарованная, смущенно улыбнулся своими фигурными скобками и голосом волка прорычал: «Девочка, почему у тебя такие большие глаза?» От волнения у меня пропал голос. «Чтобы лучше вас видеть», — прошептала я. В кафе «Кесслер» было хорошо, и мне ужасно не хотелось уходить. За соседним столиком сидели старик со старухой и разговаривали по-немецки. Помада на губах и лак на ногтях старухи были огненно-красного цвета. Когда она подносила ко рту вилку с куском пирожного, ее рука сильно дрожала. Я медленно затянулась и подумала: а что, если я настоящая, так и осталась навсегда здесь, в Хайфе? А та, что живет в Тель-Авиве, мать Наама и жена Яира, художница, известная в узких кругах, всего лишь мой двойник, живущий не своей, взятый на прокат жизнью. Прошло столько лет, а я к этой своей новой жизни так и не привыкла, точно так же, как не привыкла видеть в зеркале женщину из раздевалки. Но, может быть, хотя бы здесь, в Хайфе, мне удастся наконец-то стать снова той, прежней. А что, вот взвалю себя хайфскую на спину, как взваливают рюкзак или раненого на поле боя, и отвезу туда, в мою тель-авивскую жизнь. Я докурила сигарету, бросила окурок в треугольную жестяную пепельницу зеленого цвета и расплатилась с госпожой Маней. Ее птичье лицо застыло во времени, как насекомое в капле янтаря. «Вы меня не помните?» — захотелось мне вдруг ее спросить. «Когда я была маленькой, мы очень часто сюда приходили. Я, мама и тетя Рут. Вы наверняка должны мою маму помнить. Блондинка, прекрасная, как Саманта». Однако вместо этого я сказала спасибо, попрощалась и пошла по направлению к центру города, продолжая по пути пересчитывать в уме погибших и оставшихся в живых. Стрелка на часах над магазином сладостей и кафетерием Гринберга показывала 12 часов, как и раньше. А вот магазин детской одежды Бэмби, где каждый год в конце летних каникул мне покупали школьную форму производства фирмы «Ата», превратился в один из сетевых магазинов оптики, чтобы лучше вас видеть. Я знала, что Юэль больше не живет на улице Роза Кармель. Несколько месяцев назад он развелся и снял квартиру на улице врачей. Завтра пойду его навестить. Я спускалась по улице Дере Хайям и вдруг вспомнила, что хотела купить подарок для тети Рут. Я вернулась назад, зашла в угловой цветочный магазин Гинзбурга и купила огромный розовый цветок с длинными, твердыми, зубчатыми листьями в красном глиняном горшке. По-моему, когда-то я видела такое растение в Кармелии, в саду у тети Рут. Сад тети Рут. Дело всей ее жизни. Ее главная любовь. До выхода на пенсию она была учительницей природоведения в школе Ариэля. Но все свое свободное время отдавала саду. И чего там только не было. Сиреневые белые цикламены, кусты роз и жасминов, анютины глазки, настурции, лилии, душистый горошек. А еще там была зеленая лужайка, в центре которой росли два дерева-близнеца, касавшиеся друг друга ветвями. Одно с желто-белыми цветами, второе с розовыми. Дерево-жених и дерево-невеста. В летние каникулы мы с Наоми каждое утро приходили сюда.